760. Декабрь 5. Как много людей отягощающих и как мало приносящих облегчение. Оба явления зависят от свойства их аур. Светоносная аура не отягощает, но носителю ее нелегко, ибо приходится постоянно давать. Отдача происходит естественно и постоянно. Это и есть несение света, точнее, внесение света в сумерки обычности. Постоянная отдача светоносных излучений возможна только при единении с иерархией. Иначе опустошение сокровищницы невозместимо. И не только людям, но и пространству приходится отдавать. Сумерки конца Кали-юги поглощают светоносные излучения ауры особенно яро.